Какое-то время играем в гляделки. Я явно пытаюсь дать ей понять, что не собираюсь участвовать ни в каких авантюрах, не понимая своей роли и того, в чем вообще участвую. В крайнем случае, вообще откажусь от сдачи экзамена в этом городе. А потом, в ответ на мой твердый взгляд, она сдается и начинает рассказывать. Не факт, что все, и не факт, что правду. Но даже так это может помочь прояснить ее позицию. А то ишь чего задумала. Ты напрягись и сдай экзамен за год, а я тебя потом приятно удивлю. Пироженку мне подаришь? Можно как-то поточнее обозначить рамки этого приятного удивления? Ты же знаешь нашу ситуацию с мужчинами в гильдии. Я только киваю. Уже знаю, да. Вот прямо сегодня и узнал. Тогда будет проще объяснить. Из-за того, что у нас тут только женщины, внутри гильдии образовалась крайне нездоровая атмосфера. Склоки, интриги вместо развития мы львиную долю времени и сил тратим накивает на свой стол, заваленный бумагами. Это-то тут при чем? А, впрочем, не хочу знать. Киваю ей продолжать. Я не собираюсь ломать существующую систему. Все равно пока не получится. Да и если запустить сюда десяток голодных да баб мужиков к голодным да мужиков бабам, прошу отметить, и этакий оценивающий взгляд, прошедший по всему моему телу сверху донизу, вызвавший у меня табун мурашек, снова сменившийся задумчивостью о судьбах мира, по меньшей мере, в размышлениях уставившийся куда-то сквозь стену воды, то гильдия превратится в форменный бордель. Возмущенно заканчивает она, встряхивая головой. О, вот оказывается, какие мысли бродили в ее голове. Поэтому мой план состоит в том, чтобы ввести в совет гильдии молодого юного гения, подающего надежды, чтобы наконец-то встряхнуть этот курятник и заставить уже вылезти из своей скорлупы и смотреть по сторонам, а не жить прошлым или своими мелкими интригами. Вопль души, по меньшей мере, как одно связано с другим. А мне это зачем? Не очень улавливаю логику я. Да вообще я не вижу в этом никакой логики. Что за ерунду она несет? Мне ведь не придется реально работать в этом вашем совете. Меня и сейчас моя позиция полностью устраивает. Если что, я не имею никакого статуса, никакой власти, никому ничего не должен, и делаю что хочу. Очень удобно, как по мне. Объясняю ей свое восприятие ситуации, как я ее вижу, немного приукрашивая, конечно же, так или иначе, а обязательства все равно возникают у нас постоянно. Хотя бы те, что мы накладываем на себя сами, мне бы вот к ужину еще сегодня успеть, хотелось бы. Я очень рассчитываю на порцию вкусного, ароматного, свежего, невольно сглатываю слюну. Кажется, мой последний жест женщина невольно восприняла как-то не так, из-за чего ее следующие слова: формальная должность, ни к чему тебя не обязывающая, ничего не значащая и ни на что не влияющая, смотрителем защитных плетений, к примеру, или что-то подобное, им уже несколько сотен лет, там в этом коконе уже ничего толком не разобрать, что там смотреть можно, зато дающая тебе статус, уважение и формальное право считаться одним из старейшин и представителем руководства гильдии. Я все еще не улавливаю смысла, и зачем это мне? Мой выразительный взгляд явно передает посыл, потому что она с еще большей горячностью. Да ты только представь, ты, важный член правления и куча голодных баб вокруг, включая этих пигалиц-учениц, ну и молодых выпускниц, которые сами только недавно сдали на ранг. Разве тебе не интересно? На секунду вспоминаю девушек-зачаровательниц, судя по их формам, они даже старше близняшек. А потом возвращаюсь в сознание и начинаю снова соображать правильным местом. Ох, что-то мудришь ты, старушка. Будь я и вправду подростком, вцепился бы в твое предложение всеми руками и зубами, да только я как представлю не четыре болтушки вокруг, как сегодня днем в кафе, а хотя бы 20, они ж мне весь мозг выедет своей болтовней. Да и как в таких условиях вообще кого-то соблазнять? Все ж на виду, они ведь будут мешать конкуренткам, а страдать буду я. Нет, так ведь бордели получится, не, пытаюсь найти изъяны в ее логике, на что женщина лишь снисходительно фыркает. Можешь хоть всех там переоделить своим вниманием, все равно тебя одного на всех не хватит, даже если зальешься алхимией по самые брови. Ау, есть какая-то такая специальная алхимия, а я в том магазинчике ничего такого не заметил. А когда они увидят саму возможность, тут-то и взвоют, и тоже захотят, и начнут шевелиться. А то, ишь, моду взяли пасьянс вечером и вязание утром, и грозит кулаком куда-то в сторону дальней стены. Девушки нет, если просто весело провести вместе время, это одно, я бы, может, и не против. Но они ведь не заперты в гильдии наглухо, а имеют свободный выход в город. В чем проблема вообще? Да и говорит ВАДА, как мне кажется, больше о старшем поколении, а не о молодежи, с которой я сегодня общался. Похоже, она безнадежна, и идея ее какая-то слегка безумная. Или она мне просто дурит голову. Не может она это все серьезно. Явно тут что-то еще или и вовсе все не так, но в целом приемлемо. Во всяком случае, причины отказываться от своих планов, как я всерьез хотел, пока она это все не озвучила, я теперь не вижу. Ну реально, что плохого может из этого произойти? Вроде ж ничего такого, не, хорошо, я согласен. ВАДА лишь облегченно кивает, следом указывая мне на дверь. Ну так-то мне тоже на ужин уже пора, если что, но должности я тебе не обещаю, поэтому и не хотела говорить, может получиться хорошо или никак, так что сильно не раскатывай губу, добавляет она несколько раздраженно напоследок, видимо от того, что я все-таки вынудил ее раскрыть карты. Ну, знаете ли, или играем в открытую, или я вообще не играю. Опять же, это если она была со мной честна, чувства и эмоции соответствовали, судя по моей эмпатии, но я вовсе не уверен в своей способности читать такого зубра, особенно когда он пытается притворяться белой пушистой овечкой. Будь она и в самом деле такой, ее давно бы сожрали эти ее курицы, как она их называет, и никаким заместителем, что бы это ни значило, она бы остаться не смогла. Киваю ей в ответ и отправляюсь по своим делам. Что ж, время покажет, что из этого всего выйдет, или куда оно придет, ну или что там может получиться из этой затеи. А на выходе меня чуть не затоптала голдящая стайка девушек-заклинательниц во главе с Зарой, и, кажется, их стало больше. Меня всего ощупали, незаметно потискали, снова потискали. Кажется, цел, и даже не надкусанный. Госпожа ВАДА сегодня была очень добра. Зара, вот ехидно, на что я подписался. Что за безумный мир, еле вырвавшись и получив множество улыбок и горячие зазывания заходить еще, в конце концов отправился домой, проходя обратно мимо магистрата, в этот раз не отвлекаемый девушками, которые всю дорогу на пути к гильдии перегружали мои сенсорные каналы щебетанием на 4 голоса, отметил забавный факт, официально город Краск зовется «Глаз Земли», какая-то странная традиция у местных, давать отдельные поэтические названия своим городам. Наняв один из экипажей, ожидающих клиентов на площадке у выхода с площади, объяснил, куда ехать, да и расслабился в кресле. Этот день вышел долгим, и чего я так испугался внимания девушек, они всего лишь проявили немного весьма активного дружелюбия и любопытства. Видимо, на меня так разговор с госпожой Водой повлиял. Глава 34. По дороге обратно вяло пытался понять, почему ко мне так пренебрежительно относились продавцы во всех посещенных мною сегодня лавках, буквально одним взглядом окидывали и теряли интерес. Вспоминаю встреченных людей, пытаясь понять, в чем между нами разница. По приезду в Краст мы с Ланой обновили гардероб и вообще привели себя в порядок, так что внешне я не очень-то отличаюсь от местных. Сам я разницы не замечаю, во всяком случае. Может, я веду себя как-то по-другому, или дело в моем возрасте, а потом до меня доходит. Амулеты. У меня с собой, к примеру, комплект усиливающих и ускоряющих браслетов на руках и ногах, готовый к активации в любой момент, тщательно мною замаскированный под одеждой, чтобы потенциальные нападающие не знали об их наличии. Модифицированные липучки в виде небольших костяных пластинок в нагрудном кармане внутреннем. При активации их нужно лепить на тыльные стороны ладони и верх ступней, держатся они сами. Поэтому просто ношу их с собой неактивными. Клинки тоже при мне, закреплены на бедрах. Я их уже почти и не замечаю, да и окружающие тоже не замечают, потому что я дополнительно внедрил в ножны то же самое плетение незаметности, что и на самих клинках. Поэтому, если я не начну ими размахивать у всех на виду, никто не обращает на них внимания. Да и в целом многие таскают с собой то или иное оружие, так что подобным тут никого не удивишь, даже если кто и заметит. По крайней мере, я постарался максимально скрыть весь свой куцый арсенал, и на виду у меня ничего особо заметного нет, но это я, а вот местные. У многих встреченных на улицах нет-нет, да парочка амулетов так или иначе выставлены на показ. Я же свои очень тщательно замаскировал, и, похоже, именно поэтому местные воспринимают меня как нищеброда. Уровень культивации-то мы все друг у друга чуем и так, но мой ранг пробужденного, 1, не очень-то котируется. Тут треть города таких, адептов, 2, даже здесь немного, поэтому для большинства, находящихся на один ранге, важны другие вещи, помимо личной силы. с каких пор амулеты из функциональных вещей превратились в индикатор статуса. А с другой стороны, я ведь и сам обращаю внимание на подобное. Может, и мне стоит что-то заметное нацепить для вида? Местные носят иногда полностью бесполезную ерунду. Ну вот какая польза от дыхания Авила в городе? Этот амулет способен кратковременно замедлить летящие в пользователя боевые техники или магию, уводя их в сторону и давая лишнюю секунду, чтобы увернуться, создавая вокруг пользователя облако плотной энергии в момент удара по нему магией, как раз и выглядящие как встречный выдох пара. Но ведь его сознательно нужно активировать, чтобы он сработал и отразил атаку. Иначе в активном режиме он разрядится очень быстро и станет полностью бесполезен. Какой смысл? Впрочем, кто знает, может, тому мужику он и правда необходим. Пару минут размышляю над тем, что еще можно было бы использовать для себя. Я, вообще-то, вовсе не собираюсь пока что ни с кем сражаться. Что, конечно, не означает, что мне и не придется, даже если я и не хочу. Так и не придя ни к каким выводам, выкидываю все размышления из головы и просто глазею на постепенно погружающийся в сумерки город по дороге домой. Да, кажется, теперь у меня снова есть дом. По прибытию в отель в лобби меня встретили сестры и немедленно утащили наверх. В их комнате дожидалась Рика, и ужин на столе еще теплый. Упс, немного не рассчитал. Долго ждали? Нет, просто девочкам не терпится. Рика приветливо улыбается мне и приглашает к столу. Я приготовила с запасом, так что останется еще и на утро. Только обед выпадает, но тут пока что ничего не поделаешь. Ничего, даже так постепенно у них все наладится. Так что не страшно. Непринужденно общаясь с этой троицей, незаметно прикончили ужин. После я снова спустился в лобби и забрал оставленные за день на зарядку амулеты, а потом почти весь вечер занимался работой. Еще раз спустившись вниз уже поздно ночью и сдав обратно заряженные вещицы, отправляюсь наконец спать. Уф, убегался за день. Быстренько приняв душ, раздеваюсь и ныряю в приятно пахнущую свежим бельем кровать. Вот чего не отнять у этого места, так это комфорта и удобства. А потом, уже уплывающим в страну грез сознанием, отмечаю чье-то присутствие, выныриваю ненадолго, а это свои. Чувствую теплое девичье тело, проникающее ко мне под одеяло, прижимаю его к себе. «Тише, маленькая, никто тебя не обидит. Спи, Лана». И сам окончательно уплываю в страну грез, а утром просыпаюсь от непонятного шевеления на мне. Через меня ползет человек-червяк, замотанная в кокон одеяло Фла, пытается перелезть через меня и спуститься с кровати. Какое-то время наблюдаю это неожиданное и забавное зрелище, а потом до меня доходит. Да она ж не в себе. Заглядываю ей в глаза, пустой и бессмысленный взгляд захваченного духом тела. Прослеживаю направление, ползет к двери. Разматываю легкое одеяло, закрутившееся вокруг девушки, не забывая оценить всю прелесть молодого юного тела в нижнем белье, к сожалению. А потом тело передо мной неловко встает, освобожденное от сковавшей его непреодолимой преграды, и направляется в гостиную апартаментов. Иду за ней, в кресле спитая. Фла подходит к ней, забирается сверху и накрывает губы спящей поцелуем. Та поначалу дергается от неожиданности, распахивает глаза, вот в них появляется узнавание, понимание, обреченность, а потом ее собственный взгляд теряет осмысленность, и я замечаю, как дух в ней пробуждается и тоже начинает тянуть энергию, уже из резерва Фла. Вылетаю в коридор, пробегаю к апартаментам Рики, собираюсь постучаться, но дверь распахивается под моим натиском, не заперта. Так, девушки в прошлый раз убегали в комнату справа, врываюсь в левую, не до вежливости сейчас. «Рика, просыпайся, там девушки опять». Заполошно выдаю невразумительный лепет, но меня понимают. Рика вскакивает, отбрасывая в сторону одеяло, и бросается к небольшому шкафчику у стены. А я в это время успеваю рассмотреть ее молодое, привлекательное и намного более женственное, чем у дочерей. «Куда пялишься, извращенец?» Получаю болючий удар кулаком от почти не сдерживающейся красавицы в грудь. «Ауч!» Пару амулетов в руки и грозный взгляд от не делающей попыток прикрыться женщины, показывающей мне глазами на дверь. «Девушки!» Вылетаю обратно, возвращаюсь в свою комнату, практически насильно впихиваю амулеты в руки девушек. Те отрываются друг от друга, подносят заряженные примерно на 60 накопители ко лбу, и затихают, так и оставаясь вдвоем в одном кресле, пока духи заняты поглощением энергии из амулетов-фильтров. Отвлеченно отмечаю для себя, что надо бы их подзарядить потом. Спустя пару минут в моей гостиной появляется уже одевшаяся Рика. Видит девушек, осматривает гостиную, вот ее взгляд останавливается на распахнутой двери в мою спальню, замечает брошенное одеяло на полу, задумчиво оценивающе возвращается ко мне, а потом внезапно Рика, словно вспомнив мои недавние оценивающие одобрительные взгляды: «А ты тот еще ненасытный зверь», вся красная от смущения выдает она. «Ага, дошло, в каком виде я тебя увидел», а потом и до меня доходит: «Эй, ничего не было». Возмущению моему нет предела. «Как так-то, я все пропустил». Взгляд Рики делается недоумевающе озадаченным, она снова смотрит на девушек, на меня, а потом глубоко задумывается о чем-то. Ненадолго активирую эмпатию, ничего не понятно, там такой клубок эмоций, что она и сама сейчас не скажет, о чем думает, что это вообще было такое. Возвращаю внимание к девушкам, пары минут спустя они отпускают амулеты, падающие с кресла на густой ковер внизу, расслабляются и так и замирают в расслабленных позах в кресле. «Скай», — привлекает мое внимание Рика. «Мм, что, можешь сделать то, что и в прошлый раз, чтобы духи уснули? Я не прошу тебя раскрывать детали, просто», — кивает на девочек. Те с по-прежнему бессмысленным взглядом лежат безжизненными тушками. «Не то, чтобы я был против рассказать, сейчас более-менее уже не опасаюсь делиться некоторыми секретами, но в настоящий момент это точно будет неуместно, не до обсуждения деталей. Я знаю, что я делал, но не знаю, почему это заставило духов уснуть и к каким последствиям это приведет. В прошлый раз все нормально было, вроде бы да». «Ох, что-то не чувствую я уверенности в твоем голосе». «Кажется, нет, ничего особенного я не заметила. Духи не стали сильнее, вдруг нейтральная мана для них как особо питательный корм? В этот раз они не пытаются добраться до моего резерва, и даже утром дух Фла сразу же направлялся к Ае, а не тиранил меня своими жгутиками. Я ничего такого не заметила», — с по-прежнему обеспокоенным видом говорит Рика. «А если духи не уснут, что будет с девочками?» Не удерживаюсь все же от любопытства, тем временем отправляя по небольшому облачку своей нейтральной маны в сторону каждого из духов, и наблюдаю уже знакомое трепыхание жгутиков из духовных тел симбиантов над каждой из девушек, вцепляющихся в облачка энергии и начинающих активно их поглощать. Пробудут в таком безвольном состоянии от нескольких часов до дней, это им не вредит, но сам понимаешь, — киваю. Мало кому понравится потеря контроля над собственным телом. Духи тем временем завершают поглощение отправленной им энергии. Какое-то время еще шевелятся в пространстве, словно в поисках добавки. В этот раз я отправил немного меньше энергии, чем в прошлый. Опасаюсь их перекармливать, ну или что она с ними делает. И пока я размышляю, не отправить ли им еще порцию, духи заканчивают бесплодные поиски, втягивают жгутики внутрь себя, съеживаются, замирают, уснули. А через минуту в глазах девушек появляется осмысленное выражение. Фух, в море духов, конечно, жуть как интересно, и другие поводыри многое бы отдали за такую возможность, но не тогда, когда не имеешь выбора, попадать туда или нет. Сколько можно-то? Спасибо, Скай. Фла первый приходит в себя. Море духов, духовное пространство, где живут такие, как наши партнеры. Оно, конечно, понимать их полезно для развития, проще общаться будет со временем, но не в таких количествах же. Все еще обессиленная девушка может лишь вяло возмущенно пыхтеть в кресле, не делая пока попыток из него выбраться. Кажется, они хоть и стараются держаться бодрячком, но даром для них эти встряски не проходят. Ая в это время попеременно переводит взгляд с меня на Фла и обратно, и, кажется, в ней с переменным успехом борются ревность, смущение, желание, робость. Ух, какая ж милаха, одобряю. А чего ревнует-то? А, ну да, она ж еще не знает, что ничего не было. Неужели сама не поняла по тишине ночью, раз уж спала в гостиной? Вот и насколько же я устал, что проспал попытку собственного соблазнения. Нельзя так себя загонять. Отдых важен, и сохранять запас сил тоже. Уж в следующий-то раз, девочки, — начинает строгим голосом Рика, — я вами недовольна. Господин ясно дал нам понять, что мы на испытательном сроке, а вы пытаетесь обременять его своим излишним вниманием и попытками поднять свой статус в нашей маленькой семье, когда нас еще даже в качестве слуг окончательно не приняли. Я тоже нахожу господина привлекательным, но это не повод забираться к нему в постель без спроса. Грозным взглядом сверлит, опустивших глаза, дочерей. Тоже находит привлекательным. Снова ненадолго активирую эмпатию. Рика в основном сейчас беспокоится за дочерей и чуточку растеряна. Фла всем своим видом демонстрирует раскаяние и сожаление, а внутренне веселится и чуть не ухахатывается вот ехидно. Ая смущена и сожалеет об упущенной возможности, в то же время испытывая робость. И да, все трое внутри и возбуждены тоже, но каждая относится к этому по-своему. «Погодите-ка, что значит «не обременять господина»? Эй, я в общем-то не против». Вырывается у меня крик души. У меня того и гляди начнут наворачиваться слезы на глаза. Зато я против. Рика переводит свой грозный взгляд на меня. Упс, кажется, не стоило привлекать ее внимание. В ситуации, где мы даже не знаем, сможем ли сохранить их личности и жизни, как можно безответственно игнорировать собственное здоровье и вместо культивации или поисков решения заниматься. Молодежь, я понимаю, что вы сейчас в том возрасте. Мне, может быть, тоже хочется немного любви и ласки, ну и заодно приятно провести время. Но я же держу себя в руках, как-то мне ее риторика не нравится. Неужели, если она держит себя в руках, то и все другие тоже теперь должны? Ваши наставники сказали, что нужно найти взаимопонимание с духами. Вот и занимайтесь духами. Разрешим кризис, тогда и вернетесь к этому вопросу. Когда увлечение удовольствиями и общением не будет угрожать вашей жизни и здоровью. Кажется, еще совсем недавно грозная Рика, сейчас вот-вот готова заплакать. Подхожу к ней и молча успокаивающе обнимаю, гладя по голове. Женщина в моих руках ненадолго напрягается, а потом расслабленно обмякает и утыкается куда-то мне в макушку. Блин, как же надоело быть мелким-то, зато прямо перед моими глазами все ее выдающиеся. Впрочем, сейчас не тот момент, не обладая я эмпатией, вовсе бы и не понял, насколько она сейчас уязвима и нуждается в утешении. На нас огромными глазами смотрит обе ее дочери. Я одними губами сигналю им, перенервничала. В их глазах появляется некоторое понимание, и они по-прежнему озадаченно смотрят на нас. А еще женщина немного опасается, что я их где-то обманул, и очищенное мясо ее дочерям не поможет, и если я ловкий прохиндей, то лучше перебдить. Вот ведь, спустя пару минут Рика осторожно выпутывается из моих объятий. «Простите, господин, этого больше не повторится». Неловкий поклон, машет рукой на выход девушкам, и все трое покидают мою комнату. Что значит «не повторится»? Я очень даже хочу, чтобы повторилось. Нет, не истерика, конечно, а то, что могло бы произойти, но совсем не произошло в моей спальне. Да как так-то? А потом вдруг задумываюсь, с чего они вообще испытывают ко мне интерес? Нет, я, конечно, великолепный сам по себе, крутой ученик зачарователя, мясоочиститель и все такое, но чисто физическое влечение-то в этот раз присутствовало у всех троих, а не только у Аи, которая, кажется, с самого начала испытывала ко мне симпатию. Да, я еще могу понять девушек, мы почти ровесники. Но Рика, хотя она тоже выглядит не сильно нас старше, отчего я иногда забываю о том, что она их мать, а не старшая сестра. Но все же, отправляюсь в ванную, стаскиваю с себя тонкую футболку и начинаю задумчиво рассматривать свое тело в большом зеркале на стене. Ау, я изменился. За прошедшее время мое тело окрепло, я немного вытянулся, набрал мышечной массы. У меня пока что нет выдающихся мышц, но я уже и не тот пацан-задохлик, что раньше. Сейчас я выгляжу, как обычный здоровый подросток, потихоньку начинающий превращаться в молодого мужчину. Как-то незаметно пролетел год с момента моего появления в этом мире. Ежедневное выполнение тренировочного комплекса, параллельно с упражнениями пси, подстегнули развитие моего тела. Появился небольшой рельеф мышц. В общем, я далеко не влажная мечта всех женщин, но уже и не дрищ-ботаник. Вполне обычный нормальный парень с гармонично и без перегибов развитым телом. А если продолжу заниматься, как и собираюсь, то постепенно и более заметный рельеф появится, и в целом стану еще привлекательнее, да и расти я еще продолжаю. Опять же, как-то незаметно мне стало комфортно видеть себя в зеркале, и больше не возникает желания сбежать в ужасе или отвернуться поскорее, как в самом начале. Ну, не так уж и ужасно это было просто для меня, привыкшего к идеальной физической форме, благодаря медицинскому обслуживанию Содружества. Мой первоначальный внешний вид был слишком уж непривычным, а сейчас я наконец-то вижу признаки возвращения к этой самой идеальной форме. Работает гимнастика-то? Задумываюсь ненадолго. Нет, не буду увеличивать нагрузки. Если в базе знаний указано, что выполнять упражнения нужно именно так, то так и продолжу. Пускай все идет своим чередом, не хотелось бы что-то испортить в собственном организме неумеренным энтузиазмом. И да, в чем-то Рика права, хоть я и не считаю, что нужно отказывать себе в маленьких удовольствиях, но и решать свои проблемы тоже важно и нужно. Кажется, я собирался сегодня снова наведаться в гильдию зачарователей, чтобы поработать над своей репутацией. Глава 35. Позавтракал с девочками, делающими странные лица, все трое, да и отправился в гильдию. Тапи снова брать не стал. Я собираюсь задержаться в гильдии на несколько часов, не бросать же повозку с ней на все это время. Нанял экипаж, не встретив никого из учениц, поднялся сразу на 2 этажа к залу заказов. Ну, это он так официально называется, на самом деле обычная небольшая комната, где Кирса занимается какими-то собственными делами, да висит доска с заказами. Доброе утро, мисс Кирса. Я хотел бы взять для выполнения репутационный заказ гильдии. Стандартный дневной комплект, 60 штук, с легким интересом уточняет Кирса. Ловлю улыбку в уголках ее губ, кажется, она не очень-то верит в мою способность зарядить 60 амулетов за день. Ну, обычным образом это больше 10 часов работы, хоть и не особо напряжной, но требующей внимания и концентрации. Давайте 60, и жилое помещение за 20 золотых, жилые на 3 этажа, поднимись туда, там же оплатишь и получишь ключ. Мастерскую, немного озадаченно уточняет заклинательница. Нет, мастерскую не буду брать. Женщина, достающая в это время откуда-то из стола небольшой ящичек, видимо, этот самый дневной комплект, замирает на секунду, а затем все же ставит его на стол перед собой и смотрит на меня строгим взглядом. Если ты собираешься использовать девочек, чтобы занять ученическую мастерскую, и у них из-за тебя возникнут проблемы, я с тебя шкуру спущу, ты меня понял? Ох, что-то ее взгляд заставляет меня думать, что она это совсем не фигурально. Я без зеркала амулеты заряжаю, мне не нужна мастерская, горячо заверяю женщину в своей абсолютной честности. Тем более это правда. А мусор ты куда денешь? Мусор, оболочки, неуч. А, и правда, куда я дену мусор? Лопоух ведь приходит сам, когда захочет, с собой заберу. Ну смотри, дело твое. Главное, на площади это все не разбрасывай, а то, ну ты знаешь, шкуру спустите. Вот не могу я удержаться от подколки. И чего она со мной сегодня такая строгая? Заре вот вчера совсем по-доброму улыбалась. Может быть потому, что я не Зара. Догадливый, открывает коробку и начинает объяснять. Так, в этом отделении амулеты, здесь камни силы. Камни с запасом, выбирай те, что позволит зарядить амулет полностью. Знаешь, как выбирать? Молча киваю. Лишние и испорченные за твой счет, оставшиеся вернешь, когда закончишь. Если будет не хватать подходящих, придешь поменяешь. Все амулеты сдашь полностью заряженными. Все, шуруй давай. Захлопывает коробку, подвигает ее ко мне по столу и теряет интерес к разговору. А вчера так доходчиво про репутационные заказы объясняла и в целом была приветлива и доброжелательна. Отправляюсь на 3 этаж, в холле стол дежурная обычная, посвященная форменной одежде, значка зачарователя нет. Ну хоть где-то они обычный персонал используют. Быстро выяснив, что мне нужно, выдала мне ключи и указала направление. Добравшись до места, осматриваюсь. Кровать, стол, пара стульев и санузел. Обстановка приятная, комната просторная, вполне себе неплохо. Не апартаменты в отеле Рики, конечно, но все же намного уютнее, чем комната в таверне авантюристов, где мы с Ланой останавливались в первое время. Добираюсь до стола и приступаю к работе. В коробке множество однотипных амулетов, осветительные камни, сигнальные модули защитных систем и подобное. Круглые шарики, шестигранные призмы, маленькие пирамидки, еще и с цветовыми обозначениями, видимо, чтобы визуально их различать. Носимой бижутерии нет. Похоже, это и правда заказ от магистрата или какой-то из городских гильдий. Слишком утилитарное назначение у этих штук. И ведь все равно кому-то приходится их время от времени заряжать, а то и изготавливать новые. Ах да, мне же и приходится. Незаметно за скучной работой пролетело несколько часов. Убедившись, что ничего не пропустил, складываю все обратно в коробку и направляюсь к Кирсе, сдавать квест. Кирса встречает меня ехидной улыбкой. Что, пацан, сдаешься? Это тебе не в заштатной лавке на краю мира по 10 амулетов в день заряжать. У нас тут все серьезно. А затем открывает пододвинутую ей на проверку коробку и замолкает. Буквально за пару минут просматривает все амулеты, уложенные ровными рядами внутри, даже не доставая их наружу, и в шоке поднимает на меня взгляд. Так вот для чего она тут сидит, чтобы работу проверять. «Как ты это сделал так быстро?» — пораженно спрашивает она. И как-то она напряглась. «По паре штук за раз. Это какая-то особая техника. Надеюсь, ты не собираешься учить этому наших учениц?» С явным беспокойством задает она вопрос. Так вот что ее волнует. Чтобы юные зачаровательницы не вырвались из-под финансового контроля гильдии. Показывал им уже вчера. Ушли расстроенными, ничего не поняв. Пожимаю плечами. «Ваши трудности должны меня волновать?» Кирса в ответ достает еще одну коробку из ящиков стола. «Так, тебе ж зеркало кассы не нужно?» В ответ лишь киваю. «Говорил же вроде уже, показывай тогда». Кивает на коробку. Я лишь молча беру пару амулетов и камней силы, и начинаю заниматься привычной работой, пока Кирса внимательно наблюдает за моими действиями. «Так ты ж их просто на ощупь заряжаешь», — вырывается у нее вопль души. «Как ты развил контроль до такой степени, чтобы настолько истончить свои энергетические нити, чтобы ощущать ими на ощупь оболочки камней? Так это вы можете пообещать, что не будете слишком распространяться? Да кому нужны твои секреты? Главное, девок мне не испорти, а то начнут о себе невесть что воображать». Отмахивается от меня Кирса и требовательно смотрит на меня в ожидании ответа. «У меня небольшая проблема с тонкими каналами, поэтому подобные манипуляции даются мне легко». Пару секунд Кирса переваривает информацию, а потом заходится в безудержном веселом смехе. Немного успокоившись, озвучивает свои мысли. «Так, а как ты тогда с такими каналами на ранг сдавать собираешься? Ты ж ни одного амулета сплести не сможешь, да и культивировать тебе сложно будет, если не невозможно. Даже если издашь как-то, останешься навсегда зачарователем один ранга?» Продолжая потешаться и смотреть на меня со снисхождением, вываливает на меня все, что думает. «Я видел в городе алхимию, расширяющую каналы, вот и зарабатываю». Возмущенный ее отношением, пользуюсь возможностью, чтобы быстренько выдать отмазку на будущее. «Я ведь свою проблему с каналами со временем решу». Как-то поторопился я с объяснениями, но что-то сходу мне ничего лучше придумать не удалось, да и пускай. Не зная, насколько все плохо было изначально, я всегда могу ей сказать, что алхимия помогла. «Ясно все с тобой. Будешь брать еще один комплект сегодня?» Явно теряя интерес к разговору, интересуется Кирса. «Нет, я на сегодня все». «Хорошо, я запишу на тебя 62 заряженных амулета, включая эту пару. Золотом заберешь или оставишь на счету?» «Советую оставить, удобнее императорскими монетами забирать, если собираешься еще работать». Не решаясь расспрашивать про императорские монеты, наверное, те зелененькие, которыми Рика за контракт начертателей платила. Прощаюсь и отправляюсь домой, не забывая забрать с собой упакованные в плотный комок оболочки из камней силы, накопленные на сегодня. Мне еще и те амулеты, что в отель приносит, заряжать. Так что в гильдии я на сегодня все. И уже на пути обратно прямо в нанятую повозку ко мне запрыгивает лопоух, трется о мое ухо и подбирается к комку из оболочек в моей руке. Прямо магия какая-то. Как он узнал, что он мне нужен? Я думал, придется до вечера его ждать, когда он приходит помочь мне с остатками от работы. Может, он на самом деле постоянно крутится где-то поблизости, кто знает. Я его и прямо перед собой не ощущаю, словно он пустое место. Так что если спекой следует за мной, то я его при всем желании не замечу. Так и потекли мои дни. Тренировки утром, завтрак вместе с Рикой и девочками, поездка в гильдию, зарядка амулетов для повышения моего гильдейского рейтинга, возвращение в отель, снова зарядка амулетов, ужин и сон. В гильдии в первое время просто заряжал амулеты в комнате, умирая от скуки. В один из дней ко мне постучалась Зара с подругами, спросив, не против ли я компании. Какое-то время они забегали ко мне днем, утаскивая меня с собой после завершения работы в кафе, а потом Кирса разрешила мне работать в их ученической мастерской, убедившись, что огни пельта и зеркало касса мне для работы не нужны. Предупредив, однако, что при повышении расхода энергии в рабочих амулетах влетит нам всем и появляться там снова мне запретят надолго, если не навсегда. Ну а чего бы им возрастать? Оболочки я по-прежнему забираю с собой для лопоуха, работаю без зеркала, зато приятная компания разбавляет скуку. Ученических мастерских на самом деле несколько. В той, где для меня специально поставили обычный стол, стоят еще 4 рабочих места для Зары с подругами. Поэтому теперь я работаю в небольшой приятной компании. Правда, подружки у Зары постоянно менялись, кажется, Она даже что-то с них за попадание в мою компанию получала. Скорее, почет и уважение, чем что-то материальное. Ну да всяко мне с ними не так скучно, так что я не против. Заодно постепенно перезнакомился со всеми местными ученицами. Дома общался с сестрами, вместе тискали тапи, дразнили и пытались приручить лопоуха. А спек продолжал приходить и уходить, когда ему захочется, игнорируя все наши усилия. Каждые несколько дней приезжал дядюшка Бахус, привозя свежие фрукты зигу и туши зверей. Я очищал мясо, Рика готовила из него всякие вкусности на ужин и завтрак. Даже приготовленное с вечера мясо магических зверей к завтраку сохраняло свой божественный вкус, оставляя далеко позади другие блюда. Конечно, львиную долю удовольствия приносила духовная энергия, в нем содержащаяся. Но и сам продукт был выше всяких похвал. Очевидно, магия как-то влияла, улучшая и вкусовые качества тоже. Жизнь вошла в размеренное русло на какое-то время, а в один из дней я проснулся ночью от того, что вокруг что-то изменилось. Как будто свежий ветерок появился в воздухе, и запах как после грозы. И духовной энергии стало больше, почти незаметно, но кажется, она продолжала пребывать. Не выдержав, выглянул в коридор и увидел там других постояльцев, лица которых выглядели обеспокоенными. Пожилой дядечка-адепт, два, с молодыми девушками сейчас почти не одетыми и сонно выглядывающими наружу, следуя за ним. Степенная женщина в теле, с неодобрением посматривающая на всех вокруг, явно в поисках, с кого бы потребовать объяснений. В огромном безразмерном халате как мне это развидеть, а затем по отелю разнесся голос Рики, звуча, впрочем, лишь в коридорах. Уважаемые постояльцы, в связи с зафиксированными первыми признаками малого выдоха, отель переходит в режим активной защиты. Опасности нет. Все организационные вопросы можно уточнить у администратора отеля в лобби утром. Приятного сна. Люди покивали и удалились в номера. Один я остался стоять в коридоре, ничего не понимая. Какой такой выдох и почему из-за этого нужно включать активную защиту отеля? А потом я увидел выходящую из своих апартаментов Рику, к сожалению, уже одетую. Видя мой непонимающий взгляд, махнула мне рукой следовать за ней и направилась на крышу. Поднявшись наверх, окидываю взглядом город, в темноте не очень-то много разглядишь, но мягкий рассеянный свет от сплошного покрывала облаков на небе позволяет видеть очертания зданий города, с редкими освещенными улицами и отдельными строениями. И то тут, то там я замечаю пленки возникающих над постройками силовых куполов, словно в них активировали защитные поля. Поворачиваюсь к Рике, чтобы задать вопрос, и вижу, как она протягивает руку куда-то в область декольте. Мой взгляд соскальзывает, внимание размывается. Зафиксировано ненаправленное ментальное влияние. Произвожу коррекцию. Что только что было? Вспоминаю, я смотрел на Рику. Снова фокусирую взгляд, вижу лишь размытое пятно в районе груди и ее руку, протянутую к нему, а потом вокруг отеля возникает защитное поле, как над замеченными ранее строениями в городе. «Рика, что происходит?» «Господин», начинается малый выдох. Рика печально вздыхает. «С ним всегда приходят проблемы, но и постояльцев становится больше. Завтра будет хлопотный день. Может быть, поговорим утром?» Ловлю ее сонный взгляд и решаю сжалиться над молодой женщиной. Хоть я и умираю от любопытства, но, судя по всему, немедленно куда-то бежать и что-то делать не требуется. Да и малый выдох звучит как что-то всем известное и знакомое. Не хочу вызывать к себе еще больше вопросов неуместным любопытством. Завтра выясню. Киваю сонной девушке, замечаю незаметно появившихся рядом сестер, те не упускают возможности коротко обнять меня, а Фла еще и показывает язык Рике. И мы дружной компанией отправляемся досыпать. Досыпать, я сказал. А потом, проворочившись в кровати с полчаса, отдаю команду нейросети меня усыпить. Лучше таким, конечно, не злоупотреблять. Естественные механизмы на то и нужны, чтобы работать естественным образом. Но ворочаться в кровати до утра точно мне еще меньше пользы принесет, чем нормальный здоровый сон. Пускай и вызванный искусственно нейросетью, и мое сознание уплывает. Стою на крыше, осматривая город при свете дня. С рассвета прошла пара часов. Мы с девочками успели потренироваться, весело носясь друг за другом и тиская пойманных, кажется, мне время от времени поддаются, но я вовсе не против. Людей на улицах стало ощутимо меньше, множество зданий в городе по-прежнему стоят с поднятыми щитами, с чего вся суета, а потом я замечаю на горизонте серо-коричневое облако, как-то странно движущаяся в сторону Краста. С крыши высокого отеля виден почти весь город и огромное пространство вокруг него. Из-за больших расстояний за городом различимы лишь разноцветные пятна, видны засеянные поля вокруг деревень, несколько небольших рек, текущих в сторону Краста и исчезающих потом где-то в разломе. Дымка размытого воздуха, парящего и плывущего волнами, словно пар над кипящим чайником, ограничивает видимость вместо привычного горизонта. И на границе видимости появляется что-то чужеродное, то самое пятно серо-коричневого цвета, странным образом летящее к городу, а не от него, как все остальные плывущие сплошным покровом по небу облака. И по мере приближения этого пятна, я начинаю осознавать, что это гигантская стая летающих птиц. Девочки, это что? В шоке от увиденного, там по меньшей мере несколько миллионов особей. Это льярды, сородичи нашей Тапи. С ноткой безнадежности, но без особой паники, вздыхает Фла. Без своих вечных подколок и попыток нащупать ниточки, за которые можно дергать. И часто у вас тут такие нашествия? Девушки с недоумением смотрят на меня. Это всего лишь небольшой налет. Какое нашествие? Последнее нашествие было 10 лет назад. Ты же должен помнить. Не может быть, чтобы ты тогда был настолько маленьким, чтобы забыть. А, делаю вид, будто вспомнил. Не был я тогда маленьким. Меня вообще тут не было. И 10 лет назад я был ровно таким же, как сейчас, только в своем родном теле и в содружестве. А затем, увлекшись наблюдением за приближающейся стаей, замечаю, как из разлома время от времени вылетают редкие отдельные разноцветные пятна. Не могу различить детали отсюда. А что это из разлома летит? Прости, мы совсем забыли, что ты не отсюда, кивает Фла. Ая в это время прижимается ко мне со спины, то ли в поисках поддержки, то ли ей просто нравится быть со мной рядом. Это духи, в разломе их много. Просто сейчас им комфортно и на поверхности тоже, когда уровень духовной энергии вырос. Вот и выдавливают самых слабых сюда. А вот, замечаю, как вслед за яркими разноцветными точками из разлома начинают появляться отдельные летающие ящеры. Основная проблема не льярды и духи, а хищники, что охотятся на тех и на других. Потому что первые и вторые в целом безобидны, если, конечно, самим не пытаться на них напасть. А вот хищники не прочь подзакусить не только духами или льярдами, но и пробужденными и двуногими в целом. Фла грустно вздыхает. Здесь мы в относительной безопасности, и лучше пока что оставаться в отеле. А вот остальные жители и фермы на один ярусе разлома. Надеюсь, дядюшка Бахус будет в порядке. В голосе Фла слышится искреннее беспокойство. Ну да, Бахус мировой мужик. Успели за это время немного пообщаться. Он адепт, 2, как Ирика. При этом не кичится своей силой, ведет себя приветливо и по-простому, с временами проскакивающими пошлыми шуточками в отношении меня и девушек. Ну да кто из нас идеален? Но что-то сейчас, глядя на почти бесконечную стаю льярдов, текущую в сторону города, любая личная сила перед лицом огромной массы птиц кажется столь незначительной. Как они тут выживают вообще, если это считается не нашествием, а лишь небольшим налетом? Глава 36. Спустя какое-то время Краст накрыла тенью подвижной массы множество летящих комков перьев и мяса, начавшие втягиваться в разлом, минуя город. Кажется, не я один выдохнул с облегчением, хотя основная масса птиц устремилась в разлом, поглощающая их без следа, часть пернатых решила поискать вкусняшек или интересностей в городе. То тут, то там, с крыши отеля видны были стычки между редкими группами смельчаков на опустевших улицах и отдельными птицами. Кое-где пернатые пытались пробраться в незащищенные щитами дома, улетая в поисках целей полегче, если получали отпор, или устраивая хаос внутри, если не получали. Пару часов, пока гигантская стая втягивалась в разлом, город подвергался атакам с воздуха биологической природы и физическим атакам отдельных представителей летающего племени. За это время успел проведать Тапи. Девочки надо мной лишь посмеялись, а Тапи вовсе осталась равнодушна к сородичам, словно не имеет к ним никакого отношения. Кажется, мы и правда теперь ее новая семья. Расспрошу как-нибудь Рику о том, как они познакомились потом. В отеле внезапно прибавилось клиентов, несмотря на возросшую в несколько раз из-за активации защиты оплату. Прежние постояльцы радовались тому, что их номера уже оплачены вперед, или печалились, когда продлевали проживание по возросшей в несколько раз цене. Оно и понятно, защита потребляла огромное количество энергии. Вернулся на крышу. На удивление, стычек в городе было не так много. Или это с моей позиции было видно не все. Спустя какое-то время все навестившие город Льярды поднялись в воздух и устремились за сородичами в разлом. Я было выдохнул с облегчением, а потом с удивлением на фоне линзы облаков горизонта заметил новые летящие к городу точки. По мере приближения, превратившиеся в небольшие стаи гораздо более крупных и хищных даже на вид птиц, похожие на орлов или больших соколов, с размахом крыльев в несколько метров, мощными когтями на лапах и хищными клювами. Вот и те, кто охотится на льярдов, пожаловали. Ктары. Большая часть хищников последовала за огромной стаей в глубины земной тверди, но часть из них рассеялась по городу, и вот эти доставляли куда больше проблем, чем одиночки льярды-исследователи. Время от времени здания пробовали на зуб гигантские хищные пернатые. Стоящая рядом река что-то делала со своим невидимым даже для меня амулетом, управлявшим защитой. И нападающие хищники получали по несколько десятков молний, огненных стрел или ледяных приветственных копий по всем выступающим частям своего наглого плотоядного пернатого тела, оставляя подпалины, вмятины и пятна льда на перьях животных два ранга, вызывая возмущенные крики в ответ на горячий прием, и гигантские ктары группами по 2-3 птицы отправлялись искать цели полегче. Пару раз появлялись духи и летающие ящеры, птеросы. Духи просто не могли проникнуть сквозь защиту и предпочитали огибать нас, неспешно фланируя без видимой цели по городу. Птеросы же были заметно крупнее ктаров и выглядели словно гигантские обтянутые кожей летучие мыши, с острыми когтями на концах крыльев, затянутых кожаной пленкой, хищными когтями на лапах и мощным клювом на голове. Впрочем, они точно так же, как и ктары, получали прямо в наглую морду залп магических атак из стационарных амулетов, встроенных в стены отеля и объединенных в единую защитную систему. Ни одного животного два ранга мы так и не убили, лишь отгоняя их подальше с помощью магии. Впрочем, главное, что мы сами оставались в безопасности, а до того, куда там отправиться дальше, эти животные все равно их слишком много, а энергию надо экономить. Однажды подзарядил большой накопитель охранного центра в подвале, чтобы поднять заряд снова до 100. К счастью, основные накопители использовали камни силы один ранга, а второй и третий ранг накопителей заряжаются раз в несколько лет и используются для поддержания самих плетений, а не их активной работы. Иначе стоимость работы охранной системы была бы и вовсе астрономической. Не то, чтобы в подзарядке была особая необходимость. Остававшихся 2/3 заряда легко хватило бы еще на какое-то время и так, но мне было интересно оценить объемы накопителей, которые легко сожрали несколько десятков камней силы для пополнения запасов всего лишь на треть. Зато и заряжать их требуется не так часто, да. Понятно, почему обычно используется лишь дежурный режим, с таким потреблением для постоянной работы никаких камней не напасешься. К счастью, рассеявшихся в городе хищников было не так много, но тем, кому не повезло с ними повстречаться, так не казалось. Вот на группу авантюристов, сжимающих оружие в руках и осторожно пробирающихся куда-то по кольцевой улице, на которую смотрит отель, вылетает ярко-алое облако духа два ранга, а у защищающихся нет никого выше первого. Но прежде, чем дух успевает добраться до людей, в него попадает пара огненных стрел, и кажется, это была стрела праха. Встретив столь неласковый прием, дух замедляется, замирает на несколько секунд, словно в раздумьях, за которые один из отступивших за спины товарищей людей окутывается энергетическим огненным покровом, даже визуально становясь больше, а другой и вовсе усаживается на землю и погружается в медитацию под защитой товарищей. Тем временем окутанного огненным покровом пропускают к духу, и я даже здесь улавливаю эманации голода, разочарования, боли и жажды от духа, столкнувшегося с отчаянным сопротивлением в виде огненных кулаков человека. Кажется, ему подобный прием совсем не нравится. «Ну а чего ты ждал, клякса летающая?» Невольно вырывается возглас радости за сородичей людей. Поводырь духов слился со своим напарником, комментирует незаметно оказавшаяся рядом со мной на крыше Фла. Бросаю короткий взгляд на девушку. Интересно, они тоже так могут или для них подобное станет доступно только после завершения слияния? Возвращаю внимание к драке на улице внизу, где напавший на группу прохожих дух вовсе не собирается отступать. Недовольно вопит, жалит огнем в ответ, но не уходит, явно все еще надеясь добраться до Адачева. Дух же два ранга, почему они вообще могут ему противостоять? Фла косится на меня в недоумении, потом вспоминает, что я, в общем-то, необразованный деревенский паренек, ну или просто не являюсь поводырем, как она, и поэтому не знаю очевидных вещей. Так ведь они не пытаются противостоять его атакам напрямую. начинает объяснять девушка. Присматриваюсь к драке внизу, и правда, люди постоянно запускают в духа, чьи размеры и общая неповоротливость мешают ему уворачиваться, энергетические атаки, а сами тем временем маневрируют вокруг него, уворачиваясь от его многочисленных ложноножек. К тому же без физической основы духи в целом слабее живых биологических существ. Да, их энергетические атаки сильны, но сами они не имеют тела, поэтому эта сила ни на что не опирается. Им сложно быстро перемещаться в пространстве, они легкие и не имеют большой массы для устойчивости. Нет, сами по себе они сильны. Просто эти люди знают, как противостоять подобным противникам. Да и тот поводырь духа при слиянии духа и человека, они становятся заметно сильнее, больше, чем двое. Одно целое. Иначе в таком симбиозе не было бы смысла. Слаженная команда, опыт и подходящие навыки. Поэтому они могут ему противостоять. Конечно, становление поводырем имеет свою цену, завершает объяснение девушка, не вдаваясь в подробности. Тем временем оставшийся парень, усевшийся медитировать за спинами товарищей, окутывается голубым свечением еще одного духа. Ему нужно было время для слияния, почему тот первый почти мгновенно слился с духом, а этому понадобилось время. Спрашиваю у Фла, как у единственного специалиста под рукой. ПФФ первый явно уже давно слияние прошел, а это, скорее всего, один из учеников гильдии поводырей, все еще осваивается. Чувствую в словах Фла затаенную грусть и зависть, а, ну да. Тем временем парень, окутанный голубовато-синим покровом, страхуемый остальными, приближается к красному облаку трехметровой высоты, наносит пару ударов окутанными покровом кулаками, ау. А эти его атаки оставляют на теле огненного духа весьма заметные вмятины, разрывы. Кажется, энергетическая составляющая этого парня прямой антагонист огненному духу — вода, воздух, спирит. На таком расстоянии не могу почувствовать, а только лишь по цвету тип атаки точно не определить. Огненно-красное облако, получившее неприятных животворящих тумаков, издает возмущенный писк, от которого даже у нас на крыше ноют зубы. И прямо сквозь прилегающие к улице незащищенное здание уносится куда-то в сторону искать цели попроще, мгновенно пропадая из виду. Оглушенные последним воплем обиженного облачка люди, кажется, пострадали от прощального крика больше, чем от самой битвы. Во всяком случае, шатаются и дезориентированы они настолько, что это даже с нашей позиции заметно. К счастью, духи не очень-то ориентируются в реальном мире, и их противник не догадался использовать подобное оружие против них целенаправленно, лишь оглушив людей напоследок. Спустя пару минут оглушенные приходят в себя. Поводыри, единственные остававшиеся более-менее в порядке, прерывают слияние, усаживаясь прямо на мостовую для короткой передышки, под защитой пришедших в себя напарников. И спустя несколько минут, когда все члены группы окончательно приходят в себя, они продолжают свой путь, все так же продолжая держать парочку поводырей внутри группы, оберегая их в качестве резерва и козыря. Громкий звук вдалеке привлекает мое внимание. Вижу складывающееся внутрь себя трехэтажное здание, в которое влетел окровавленный комок мяса и перьев, а над ним пара хищных птиц продолжают ожесточенно рвать летающего ящера-птероса из разлома, не обращая внимания на собственные раны. Некоторое время завороженно наблюдаю за битвой гигантов в воздухе. Вот одна из двух птиц падает вниз окровавленным сломанным комком, как и предыдущая, на сей раз приземляясь на мостовую кольцевой улицы, никого при этом не задев, а почти вслед за ней падает и поверженный ящер, и последняя оставшаяся птица, с трудом удерживая себя в воздухе, направляется куда-то прочь из города, делая редкие взмахи крыльями и издавая болезненно торжествующие крики. Почему эти хищники дерутся между собой? Разве животные так себя ведут? Спрашиваю у Фла. Птеросы — самые сильные звери на третьем ярусе разлома. Они редко поднимаются даже на первый, но сейчас выдох, и они очень ревностно охраняют свою территорию. Актары привыкли следовать за кочующими стаями миллиардов и считают их своей собственностью, отчаянно сражаясь со всем, что мешает им кочевать за добычей. Вот и, замолкает Фла, ясно. Окидываю взглядом город, тут и там развернулось множество схваток в воздухе между одной и другой сторонами пернатого хищного царства. Страшно представить, что и те, и другие натворили бы в городе, не сцепись они по большей части между собой. Впрочем, обе стороны игнорируют множество появляющихся тут и там духов, с которыми, кажется, вполне успешно и даже привычно справляются слаженные группы людей, застигнутых на улицах. И ящеры, и пернатые, вовсе не брезговали нападать на группы прохожих, но получая отпор в виде кучно летящей низкоуровневой магии, предпочитали искать добычу послабее, что не означает, конечно, что всем удавалось от них отбиться. Только вот после нападения гигантских хищников останков обычно не оставалось. Следующие 3 дня прошли в наблюдениях за происходящим с безопасной крыши защищенного отеля. Ни о каких выходах в город в таких обстоятельствах я даже не помышлял. Кажется, принять приглашение Рики было одним из лучших решений в моей жизни. Кто знает, что бы произошло, останься я в таверне для авантюристов. А потом ощущение свежести после грозы пропало из воздуха, и духовная энергия вернулась к обычному уровню. Почти неощутимого легкого ветерка в солнечный безветренный день, который так незаметен, что его почти и не ощущаешь, пока не установится совсем уж полный штиль, заставляющий тосковать по еще недавно привычному легкому ветерку. Первыми город покинули последние бесчинствовавшие тут и там хищники, сильнейшие или самые осторожные, те, что выжили. Затем из разлома потянулись обратно мелкие стаи льярдов, на самом деле огромные, но по сравнению с первоначальным бескрайним облаком, и кажется мне, что в целом их стало ощутимо меньше, хотя и сложно судить по разрозненным группам, на которые разбилась изначально единая огромная стая. Спустя еще несколько дней притихший на время налета город начал возвращаться к привычной жизни. Отключались купола защиты, начинали стучать молотки рабочих вокруг поврежденных зданий, а разрушенные строения постепенно разбирались. В уединенных сквериках и внутренних дворах запылали погребальные костры для тех, чьи останки удалось найти. На улицах вновь появились прохожие. Похоже, жизнь постепенно возвращается в привычное русло. А потом приехал дядюшка Бахус с грузом фруктов Зигу и очередной звериной тушей, словно ничего не случилось. Измученный и уставший, но целый и невредимый, исходу огорошил нас всех неожиданной просьбой. Мне бы очень пригодилась помощь зачарователя. Фермы сейчас спешно восстанавливаются, все свободные зачарователи уже наняты, а наши накопители со дня на день грозят разрядиться. Если защитные плетения отключатся, ферма здорово от этого пострадает. Парень, не хочешь съездить на экскурсию в разлом, заодно и подзаработать немного? Без лишних предисловий озвучивает свое предложение Бахус. Встречаюсь взглядом с Рикой, она молчит, но ее взгляд такой выразительно просящий. А что с безопасностью? Спрашиваю Бахуса. Туда и обратно идем караваном. Мы и в обычное время так передвигаемся, а уж сейчас, когда отдельные звери и духи с нижних ярусов все еще встречаются наверху, мы тем более собираемся в большие группы. Это совершенно безопасно, можем и девочек с собой взять. Тем более, они хоть и не обученные, но все еще поводыри духов. А внизу они могут быть весьма полезны, да им будет интересно. Продолжает рекламировать свое предложение Бахус. И вот на меня смотрит уже не один, а 3 просящих взгляда. Кажется, их глаза, преисполненные надежды, заслоняют собой весь мир. Вот как им удается изображать настолько жалобные моськи. Нет, я буду держаться. Я смогу. Нет, вы не сможете меня. Рика, разве девочкам не опасно спускаться в разлом? Тем более, ну ты знаешь их состояние. Девочки переключают свои просящие гипнотические взгляды на Рику. Та какое-то время колеблется, а потом, похоже, сдается. Конечно, риски всегда есть, но они и так последние пару лет безвылазно сидели дома. Словно уговаривая саму себя, начинает размышлять вслух Рика. «Будь спокойна, Рика, я присмотрю за молодежью, Бахус. А ты, Рика, разве не отправишься с дочерьми?» Уточняю. «Мне нужно присматривать за отелем. Да и там, где не справится дядюшка, не справимся и мы вдвоем. В целом, я не против отпустить девочек прогуляться. Ты уверена?» Удивленно уточняю у Рики. Я и сама в их возрасте спускалась в разлом, если соблюдать осторожность и не лезть бездумно куда ни попадя. Была бы реальная опасность, я бы девочек не отпустила. Не намного опаснее, чем в остальное время. Особенно если оставаться вместе с группой. Если не случится чего-то непредвиденного. Завершает Рика. Ох, что-то у меня какое-то нехорошее предчувствие. Прислушиваюсь к своей интуиции, прислушиваюсь. Нет, ничего. Показалось, снова ловлю 3 девичьих взгляда, преисполненных надежды. Это какой-то врожденный навык, делать жалобные глазки. Вот как это у них получается. Активирую эмпатию. Рика хочет помочь старому другу и особо не беспокоится. Или она так верит в девушек, или не считает опасность очень уж большой. Флайя хотят развеяться и приключений, ох, Надеюсь, обойдемся без них. Абахус ему реально нужна помощь, и он весьма надеется на мое согласие. Не то, чтобы это было жизненно важно, судя по его чувствам, но и не рядовой вопрос. По крайней мере, Бахусу приходится прилагать определенные усилия, чтобы заставить себя обратиться с просьбой к старой знакомой и ее другу-зачарователю. Ох, чувствую, я об этом еще пожалею. Я согласен. Конец.